Глава 9. Нежелательное вторжение, территории и личное пространство. О том, как животные, птицы, рыбы и приматы метят и защищают собственную территорию, написано множество книг, но только в последние годы было обнаружено, что и у человека есть собственная территория. Поняв эту концепцию, вы сможете лучше понять собственное поведение и правильно угадать реакцию других людей. Американский антрополог Эдвард Холл был одним из первых ученых, обративших внимание на пространственные потребности человека. В начале 60-х годов он ввел в обиход термин «проксемики» от слова «проксимити», то есть «близость». Исследования Холла помогли по-новому взглянуть на отношения между людьми. Каждая страна имеет собственную территорию с четко обозначенными границами, которые защищают вооруженные силы. Внутри каждой страны есть более мелкие территории – штаты, графства, республики. Внутри этих более мелких территорий есть еще более мелкие образования – города и деревни, которые, в свою очередь, делятся на районы, улицы и дома. В кинотеатрах очень часто происходит безмолвная борьба с соседями за подлокотник кресла. Жители каждой территории относятся к ней как к своей собственности и готовы жизнь положить за ее защиту. Территория – это область пространства вокруг человека, которую он воспринимает как собственную, как продолжение собственного тела. У каждого из нас есть личная территория, окружающее не только наше тело, но и собственность. Личная территория окружает дом, машину, комнату, даже собственный стул. В этой главе мы с вами будем говорить преимущественно о личной территории, окружающей тело человека, о том, как люди реагируют на вторжение на нее, а также о том, как важно держаться от определенных людей на расстоянии вытянутой руки. Личное пространство. Большинство животных воспринимает некоторое воздушное пространство вокруг себя как личное пространство. Насколько далеко распространяется эта территория, зависит от того, в каких условиях находится животное и от плотности заселенности данной местности. Личная территория может расширяться или сужаться в зависимости от обстоятельств. Лев, обитающий в саваннах Африки, может считать личным пространством территорию радиусом 50 километров и даже больше. Все зависит от популяции львов в данном районе. Лев метит границы своей территории экскрементами или мочой. Те же львы, которые живут в зоопарках целой группой, личным пространством считают всего несколько метров вокруг себя, что объясняется высокой скученностью. Подобно другим животным, каждый человек располагает собственным воздушным пузырем, окружающим его тело. Размеры этого пузыря зависят от плотности населения в том месте, где человек вырос. Таким образом, можно сказать, что личное пространство в какой-то мере определяется национальностью. Японцы, к примеру, привыкли к скученности. Представители других народов предпочитают большие открытые пространства и держатся друг от друга на расстоянии. Исследования показывают, что люди, находившиеся в тюремном заключении, обладают большими пространственными потребностями, чем большинство из нас. Это объясняется тем, что в тюрьме человеку постоянно приходится защищать собственное пространство. Одиночное же заключение, во время которого никто не вторгается на личную территорию узника, оказывает успокаивающее воздействие. Уровень раздраженности и грубости пассажиров значительно возрос в 90-е годы, когда авиакомпании уменьшили расстояние между креслами с целью компенсировать финансовые убытки. Пространственные зоны. А теперь давайте обсудим радиус воздушного пузыря, который окружает представителя среднего класса, живущего в пригороде в таких странах, как Австралия, Новая Зеландия, Великобритания, Канада, страны Северной Америки, Северной Европы, Скандинавии или в странах, находящихся под сильным западным влиянием. в Сингапуре, Исландии или на острове Гуам. Страна, в которой вы живете, может быть больше или меньше тех, о которых мы будем говорить, но, в принципе, ничем от них не отличаться. Дети усваивают пространственные ограничения к 12 годам. Личное пространство можно разделить на 4 пространственные зоны. Интимная зона – 15-45 сантиметров. Эта зона имеет очень важное значение, поскольку воспринимается человеком как личная собственность. Вторгаться в эту зону могут только самые близкие – супруги, родители, любовники, дети, близкие друзья, родственники, домашние животные. Здесь можно выделить некоторую субзону, менее 15 сантиметров от тела. Вторгаться сюда можно только во время интимного физического контакта. Личная зона. 46-122 сантиметра. Это расстояние, на котором мы предпочитаем держаться от других людей на вечеринках, во время общения или на работе. Социальная зона. 122-360 сантиметров. На таком расстоянии мы держимся от незнакомых людей, сантехников и плотников, ремонтирующих наши дома, почтальонов, продавцов, новых сотрудников, словом, от всех, кого мы знаем, недостаточно хорошо. Публичная зона. Более 360 сантиметров. Обращаясь к группе людей, мы предпочитаем стоять на таком расстоянии. Эти расстояния уменьшаются при общении двух женщин и увеличиваются, если общаются двое мужчин. Практическое применение пространственных зон. В интимную зону человека другие люди вторгаются по одной из двух причин. Во-первых, другой человек может быть близким родственником, другом или находиться в процессе сексуального ухаживания. Во-вторых, другой человек может быть настроен враждебно, и тогда вторжение рассматривается как атака. Мы в состоянии перенести, когда посторонние люди находятся внутри личной или социальной зоны. Но вторжение постороннего в зону интимную вызывает в теле человека физиологические изменения. У человека учащается сердцебиение, происходит выброс адреналина, кровь приливает к мозгу и мышцам. Словом, человек физически готовится к отражению нападения или бегству. Это означает, что если вы с самыми дружескими намерениями приобнимете малознакомого человека, в нем возникнут негативные чувства по отношению к вам. Это произойдет обязательно, даже если ваш новый знакомый будет улыбаться и делать все, чтобы вас не обидеть. Женщины стоят слегка ближе друг к другу. Они чаще стоят лицом к лицу и чаще прикасаются друг к другу, чем мужчины, общающиеся между собой. Если вы хотите, чтобы окружающие чувствовали себя в вашем обществе комфортно, всегда держите дистанцию. Чем ближе ваши отношения с другими людьми, тем ближе вы можете к ним подходить. Например, новому сотруднику может показаться, что коллеги отнеслись к нему холодно, но они просто держат его в социальной зоне до тех пор, пока не узнают его лучше. Со временем это расстояние уменьшится. Некоторые впустят нового коллегу в личную зону, а кто-то, может быть, даже в интимную. Кто и в чье пространство вторгается? Расстояние между бедрами двух людей во время объятия позволяет довольно точно определить отношения между ними. Любовники прижимаются телами, вторгаясь в интимные зоны друг друга. Такое объятие не похоже на то, как обнимаются коллеги на новогодней вечеринке, как обнимает подруг жены, верный муж или любимых племянниц тетушка Салли. Во время подобных объятий расстояние между бедрами составляет не менее 15 сантиметров. Единственное исключение из этого правила проявляется тогда, когда расстояние определяется социальным статусом человека. Например, руководитель компании может быть старинным другом одного из своих подчиненных. И когда они вместе отправляются на рыбалку, то могут вторгаться в личные или даже интимные зоны друг друга. В офисе же руководитель будет держать своего приятеля на социальном расстоянии, как и положено в рабочей обстановке. Почему нам не нравится ездить в лифтах? Толчея в автобусах, поездах, на концертах и в театрах приводит к тому, что мы невольно вторгаемся в интимные зоны других людей. В такой ситуации любопытно понаблюдать за человеческой реакцией. Ниже приводится перечень неписанных правил поведения в людных местах. В переполненном лифте, в очереди, в магазине или в общественном транспорте, которые строго соблюдаются в большинстве стран. Не стоит ни с кем разговаривать, даже с людьми, которые вам знакомы. Избегайте зрительного контакта с другими людьми. Делайте бесстрастное лицо, в подобной обстановке не позволено проявлять эмоции. Если у вас есть книга или газета, притворитесь, что ее содержание целиком и полностью вас занимает. В большой толпе телодвижения не приветствуются. В любой ситуации вы должны следить за тем, как меняются номера этажей. Такое поведение называется маскировочным. Так ведут себя люди повсюду. Нейтральная маска позволяет человеку скрыть свои эмоции от окружающих. Мы часто слышим, как людей, добирающихся на работу в часы пик общественным транспортом, называют несчастными или унылыми. Такая оценка объясняется бесстрастным выражением лиц пассажиров. Однако не следует думать, что вам удалось понять их истинные чувства. Наблюдатель видит лишь маску, соответствующую конкретной ситуации, связанной с неизбежным вторжением в интимную зону каждого из пассажиров. Люди, едущие в метро, вовсе не несчастны, они просто скрывают свои эмоции. Обратите внимание на собственное поведение, когда вы окажетесь в одиночестве в переполненном кинотеатре. Оказавшись на месте в окружении незнакомых лиц, вы сразу же начнете подчиняться неписанным правилам маскировки в общественных местах, заявив свои территориальные права на подлокотник. И победив в борьбе соседа, вы начнете понимать, почему люди, пришедшие в кинотеатр в одиночку, предпочитают занимать места, когда свет уже погашен и фильм начался. В лифте, кинотеатре или автобусе нас окружают безликие фигуры. Они для нас не существуют, поэтому мы не расцениваем их невольное вторжение в наше личное пространство как нападение. Почему толпа всегда агрессивна? Толпа или группа демонстрантов, отстаивающих общие цели, никогда не ведет себя так же, как и обычные люди при вторжении на ее территорию. Поведение толпы совершенно отлично. По мере нарастания плотности, личное пространство каждого человека сокращается, что приводит к усилению враждебности. Вот почему чем больше толпа, тем она агрессивнее. В большой толпе часто возникают драки и конфликты. Полиция старается рассечь толпу на отдельные группы. Благодаря этому приему у людей увеличивается личное пространство, и это их успокаивает. Правительство и городские архитекторы лишь в последнее время начали понимать то влияние, какое оказывает плотная застройка и скученность на настроение людей. В условиях современного города человек лишается личной территории. Ученые провели эксперимент с оленями на острове Джеймса, находящемся в 2 километрах от побережья Мэриленда в Чесапикском заливе. Несмотря на то, что на острове было достаточно пищи, не было хищников и отсутствовали инфекционные болезни, олени умирали в больших количествах. Аналогичные результаты были получены и при экспериментах на кроликах и мышах. Как выяснилось позднее, олени умирали от чрезмерной активности надпочечников, связанной со стрессом, вызванным увеличением популяции и сокращением личной территории. Надпочечники играют важную роль в регуляции роста, репродукции и защитных функций организма. Физиологическая реакция на стресс, связанная с перенаселением, приводила к смерти. Стресс оказывался сильнее голода, болезней и агрессии. Вот почему в городах с самой высокой плотностью населения фиксируется и самый высокий уровень преступности. Одна из основных потребностей человека – потребность в собственной земле. Эта тяга объясняется стремлением обрести пространственную свободу, которой нам так не хватает. Следователи умышленно вторгаются в личное пространство преступников, чтобы сломить их сопротивление на допросе. Преступника сажают на привинченный к полу стул без подлокотников посреди комнаты, а затем всячески вторгаются в его интимную зону и даже в самую близкую, задавая вопросы и ожидая ответов. Обычно хватает даже совсем незначительного по длительности вторжения в личное пространство, чтобы сломить сопротивление преступника. Пространственные ритуалы. Когда человек занимает место или пространство среди посторонних, например, кресло в кинотеатре, место за столом совещаний или крючок для полотенца в спортивном клубе, он делает это совершенно предсказуемым образом. Обычно человек ищет самое большое пространство между двумя другими и занимает место в центре. В кинотеатре мы выбираем место посередине между концом ряда и ближайшим занятым креслом. В спортивном клубе человек повесит полотенце на крючок, расположенный на совершенно свободном пространстве, посередине между двумя занятыми или посередине между занятым крючком и стеной. Цель этого ритуала – не побеспокоить других людей чрезмерной близостью или чрезмерным отдалением. Докторам и парикмахерам позволено вторгаться в интимную зону человека. То же самое разрешено и домашним животным, поскольку они не представляют для нас угрозы. Если в кинотеатре вы сядете ближе к концу ряда, чем к другому зрителю, или наоборот, этот человек может почувствовать себя обиженным тем, что вы слишком отдалились от него, или напуганным чрезмерной вашей близостью. Основная задача пространственного ритуала – поддержание гармонии. Это усвоенное поведение. Исключением из этого правила является посещение общественных туалетов. Примерно в 90% случаев люди предпочитают последнее в ряду кабинки, а если они заняты, то в действие вступает принцип середины. Мужчины всегда предпочитают не оказываться рядом с посторонними возле писсуаров и никогда не поддерживают зрительный контакт в такой момент. Обеденный тест. Когда в следующий раз вы будете обедать с кем-либо, проведите этот простой опыт. Неписанные территориальные правила утверждают, что столик в ресторане делится поровну. Официанты всегда располагают соль, перец, сахар, цветы и другие аксессуары строго в центре стола. Обедая, слегка сдвиньте солонку в сторону своего спутника. Затем поступите точно так же с перечницей, сахарницей, цветами и так далее. Очень скоро подобное территориальное вторжение будет замечено вашим спутником. Он либо отодвинется от стола, чтобы сохранить личное пространство, либо начнет передвигать сдвинутые вами предметы обратно в центр. Национальные факторы, влияющие на размер пространственных зон. Молодая итальянская пара переехала в Сидней. Их пригласили присоединиться к местному клубу. Через несколько недель три женщины пожаловались, что итальянец их сексуально домогается и что они чувствуют себя в его обществе некомфортно. Мужчины же считали, что молодая итальянка ведет себя так, словно она сексуально доступна. Эта ситуация ясно показывает, какие осложнения могут возникнуть в тех случаях, когда сталкиваются различные национальные пространственные традиции. У жителей Южной Европы интимная зона составляет всего 20-30 сантиметров, а в некоторых странах и того меньше. Итальянцы чувствовали себя совершенно комфортно, стоя в 25 сантиметрах от австралийцев. Они не понимали, что вторгались в их личное пространство, ведь у австралийцев интимная зона распространяется на 46 сантиметров. Итальянцы привыкли устанавливать зрительный контакт и прикасаться к собеседнику во время разговора. Австралийцы же абсолютно неверно истолковывали мотивы подобного поведения. Узнав о том, что думают о них члены клуба, итальянцы были шокированы, но постарались в будущем придерживаться принятых в Австралии норм поведения. Вторжение в интимную зону представителя противоположного пола Это способ проявления заинтересованности в этом человеке, иногда называемый авансом. Если подобный аванс отвергается, человек отступает назад, чтобы сохранить личное пространство в неприкосновенности. Если аванс принимается, человек остается на месте и позволяет собеседнику находиться внутри личного пространства. Чтобы проверить чувства мужчины, женщина вступает в его интимную зону, а затем отступает. Если мужчина в ней заинтересован, он сам вступит в ее пространство. Чем ближе люди друг к другу в эмоциональном плане, тем ближе они стоят друг к другу физически. То, что итальянцам казалось совершенно нормальным, австралийцы расценивали как сексуальные авансы. Итальянцы считали австралийцев холодными и недружелюбными, потому что каждый раз, когда они к ним приближались, те отступали назад, чтобы сохранить комфортное для себя расстояние. Почему японцы всегда ведут в вальсе? На международных конференциях американцы, выросшие в городах, обычно располагаются друг от друга на расстоянии от 46 до 122 сантиметров и остаются на одном месте во время разговора. Если понаблюдать за разговором японца и американца, то вы заметите, что эта пара медленно перемещается по помещению. Американец отступает от японца, а японец придвигается к нему. Налицо явная попытка обоих собеседников сохранить комфортное расстояние. У японцев интимная зона составляет всего 25 сантиметров, поэтому японец продвигается вперед, чтобы удовлетворить свои пространственные потребности. Но при этом он вторгается в интимную зону американца, заставляя того отступать назад. При просмотре видеозаписи подобного разговора, прокрученной на повышенной скорости, создается впечатление, что собеседники вальсируют вокруг комнаты, причем японец постоянно ведет. Вот почему во время переговоров азиаты, европейцы и американцы глядят друг на друга с подозрением. Американцы и европейцы считают жителей стран Азии навязчивыми и бесцеремонными, а азиатам европейцы и американцы кажутся холодными, высокомерными и заносчивыми. Непонимание различий в размерах интимных зон у жителей разных стран порой приводит к неправильным выводам и заблуждениям, способным повлиять на исход переговоров. Пространственные зоны в городе и сельской местности. Как уже упоминалось, размеры личного пространства во многом зависят от плотности населения в той местности, где живет человек. Люди, живущие в малонаселенной сельской местности, обычно нуждаются в большем личном пространстве, чем те, кто живет в перенаселенных городах. Понаблюдайте за тем, как человек протягивает руку для рукопожатия, и вы сразу поймете, где он живет. Горожане обычно сохраняют традиционный 46-сантиметровый пузырь вокруг себя. Соответственно, они протягивают руку так, чтобы собеседник не приблизился к ним ближе, чем на 46 сантиметров. При таком расположении руки собеседников встречаются на нейтральной территории. Люди же, живущие в малонаселенной сельской местности, расценивают как интимную зону до 1 метра от себя. Именно такое расстояние они стараются сохранить при рукопожатии. Сельские жители во время приветствия прочно стоят обеими ногами на земле и наклоняются вперед. Горожанин почти наверняка сделает шаг вперед. Те, кто живет в безлюдной местности, обладают еще большим личным пространством. Оно может составлять до 6 метров. Такие люди предпочитают не пожимать руку, а располагаться подальше от собеседника и просто помахать ему рукой. Эта информация особенно полезна для людей, торгующих сельскохозяйственным оборудованием и при этом живущих в городах. Принимая во внимание то, что у фермера личное пространство составляет 1-2 метра, рукопожатие для него будет агрессивным вторжением. Естественно, что в такой ситуации у него возникнет негативная или оборонительная реакция. Опытные продавцы подобной техники отлично знают, что легче всего расположить сельского жителя к себе, наклонившись для рукопожатия или просто поприветствовав его взмахом руки. Территория и собственничество. Личная собственность человека или пространство, которое он постоянно использует, представляет собой его личную территорию, и человек готов бороться, чтобы ее защитить. Дом, офис и машина — это территории, каждая из которых имеет четко очерченные границы в виде стен, ворот, оград и дверей. Каждая территория может включать в себя некие субтерритории. Например, в доме личной территории женщины может быть кухня, и тогда ей не понравится, если другие члены семьи появятся на ней, когда она там священно действует. У бизнесмена может быть любимое место за столом совещаний. Завсегдатаи всегда садятся в ресторане за один и тот же столик. У родителей есть свое любимое кресло. Личные территории, помеченные либо личными предметами, оставленными на них, либо частым использованием. Завсегдатай кафе может даже пометить свое место собственными инициалами, а бизнесмен может оставить на своем месте папку, ручку, книгу или пиджак. Причем предметы эти будут располагаться так, чтобы ограничить 46-сантиметровую интимную зону. Исследования, проведенные психологом Десмондом Моррисом в библиотеках, показали, что книга или личный предмет, оставленный на столе, сохраняют незанятое место в течение 77 минут, пиджак на спинке стула в течение 2 часов. Дома член семьи может пометить свое любимое кресло, оставив на нем личный предмет, сумочку или журнал, тем самым заявив право собственности. Если хозяин дома предлагает гостю присесть, и тот нечаянно занимает его кресло, подобное вторжение раздражает хозяина и переводит его в оборонительное настроение. Спросите, а где обычно сидите вы? И вам удастся избежать неловкости и неприятной территориальной ошибки. Территория автомобиля. Люди, ведущие автомобиль, могут реагировать на территориальное вторжение совершенно не так, как в обычной обстановке. Автомобиль сразу же расширяет личное пространство человека. В некоторых случаях личное пространство увеличивается в 10 раз. Водитель считает личным пространством территорию 8-10 метров перед автомобилем и позади него. Когда кто-то оказывается перед ним, пусть даже на вполне безопасном расстоянии, с водителем происходит разительная психологическая перемена. Он начинает злиться и может даже атаковать другой автомобиль. Такое состояние получило название «дорожная ярость». Сравните поведение водителя на дороге с поведением того же человека в лифте, когда кто-то вторгается в его личное пространство. В лифте человек, скорее всего, извинится и позволит другим выйти раньше него. На дороге же водитель настроен вовсе не так миролюбиво. В автомобиле многие люди считают себя невидимыми. Вот почему они могут совершать интимные действия на виду у окружающих. Для некоторых людей автомобиль представляет собой защитный кокон, в котором можно укрыться от внешнего мира. Пусть даже автомобиль медленно ползет вдоль бордюра, чуть ли не в сточной канаве, его водитель представляет на дороге такую же опасность, как и человек с расширенным личным пространством. Итальянцы с их более чем скромными пространственными потребностями часто приближаются к другим машинам слишком близко, но делают они это без злого умысла, а просто в силу традиции. Резюме. Окружающие могут полюбить или отвергнуть вас в зависимости от того уважения, которое вы проявите в отношении их личного пространства. Вот почему рубаха-парень, готовый хлопнуть любого по плечу при первой же встрече и часто прикасающийся к собеседнику во время разговора, не симпатичен практически всем. На размеры пространственных зон влияет множество факторов, поэтому мы советуем вам принять во внимание все обстоятельства, прежде чем делать выводы относительно того, почему собеседник предпочитает держаться от вас на определенном расстоянии.